Глава 36. Малькольм и Шон оказались сообразительными ребятами. Они немедленно потребовали встречи со своими адвокатами. «Никаких проблем, парни», — сказали им сотрудники, оформлявшие арест. «Только сначала нам надо вас сфотографировать». В отделении царило оживление, граничащее суетой. Шутка ли? 21 арестованный, вещественные доказательства в виде нескольких фунтов, конфискованных наркотиков и отдельно оформленное огнестрельное оружие. Назревал серьезный скандал. Почти все задержанные были из весьма богатых и влиятельных семей. Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками пребывали в приподнятом настроении, родители арестованных кипели от бешенства, Деккер, не обращая ни на кого внимания, занимался делом. Поскольку камер в Деваншерском отделении на всех не хватило, часть задержанных сразу же отправили в отделение Ваннуйс. Там же на них должны были оформить и протоколы задержания. С головой погрузившись в заполнение всевозможных бланков и формуляров, Деккер получил возможность допросить Малькольма. Лишь через несколько часов после окончания операции он решил провести допрос вместе с Мардж. Войдя в камеру предварительного заключения, лейтенант обнаружил, что одетый в голубоватого цвета тюремную робу Кэрри, еще недавно бившийся в истерике в руках сотрудников из отдела по борьбе с наркотиками, сидит, удобно устроившись на стуле и, потягивая из стакана воду, преспокойно дымит сигаретой. Квадратное лицо, высокий лоб, массивная нижняя челюсть с пробивающейся щетиной, тонкие, сильно изогнутые брови. Короткий ежик каштановых волос, тусклые, голубые глаза. Впрочем, глаза Малькольма Кэрри нельзя было назвать пустыми. Они еще не стали похожими на ко всему равнодушные глаза матерого преступника. Деккер знал, что такими они станут много позже. Поскольку Малькольм уже был совершеннолетним, его родителям не разрешили присутствовать при допросе. Отец, однако, прислал ему в помощь Руперта Флейма, известного адвоката, специализирующегося на уголовных делах. Флейм, которому на вид было чуть за 50, брал такие гонорары, что, по всей вероятности, привык отдавать за стрижку сумму, равную месячному жалованию лейтенанта Деккера. Среднего роста и сложения, с седыми волосами, карими глазами и красноватым, идеально выбритым лицом, адвокат производил впечатление преуспевающего человека. Одет он был в превосходно сшитый темно-синий двубортный костюм с блестящими металлическими пуговицами. Деккер сел и переглянулся с Мардж. Детективы ждали, что скажет адвокат. «Перед вами ребенок», — начал Флейм. «Ему уже исполнилось 18», — поправила адвоката Мардж 2 месяца назад. «Он не тот, кто вам нужен». «А кто нам нужен?» — поинтересовалась Мардж. «Вам нужна крупная рыба». «Если хотите ее поймать, предложите мне что-нибудь», — сказал Флейм. «Парень не произнесет ни слова до тех пор, пока вы этого не сделаете». «А вы знаете, что у нас есть на вашего клиента, мистер Флейм?» — спросил Деккер. «Да, знаю. Если начинать с самого серьезного, то за ним числятся 2 попытки убийства сотрудника полиции». «Я принял вас за грабителей, приятель», — вставил Малькольм. «Мы вполне внятно представились, Мел», — возразил Деккер. «Я этого не слышал». «Малькольм, у тебя в руках был пистолет. Мало того, ты из него стрелял. Парафиновый тест не обманешь». «Он был очень напуган, детектив», — сказал Флейм. «Из-за этого он не мог адекватно оценить обстановку. У него было 20 приводов за продажу наркотических веществ, 5 приводов за их хранение». «Все было подстроено, приятель. Полицейские сами носовали мне пакеты в карманы. За ним также числится 1 случай сопротивления при аресте, безответственное обращение с оружием, а именно стрельба». И, собственно говоря, незаконное хранение этого самого оружия. «Торговцев наркотиками никто не любит», — заметила Мардж и повернулась к арестованному. «Мел, я могу называть тебя так? Можете называть меня дорогой», — ухмыльнулся Малькольм. «Лейтенант, послушайте меня», — снова вмешался Флейм. «Малькольму действительно уже исполнилось 18. Но в эмоциональном плане он еще ребенок, глупый ребенок». «Умственно отсталый», — вставил Кэрри. «Заткнись, красавчик, если тебе дорога твоя задница», — рявкнул адвокат. К удивлению Деккера и Мардж, Малькольм Кэрри покраснел и умолк. Руперт Флейм вздохнул и продолжил. Как вы уже успели убедиться, этот молодой человек весьма не сдержан на язык. Он глуп, нагл и слишком любит болтать. Но стоит на него прикрикнуть, как он тут же превращается в ягненка. Говоря, адвокат сверлил Малькольма Керри стальным взглядом. Безропотно подставляет спину под удары. Из-за этого с ним и стряслась беда, лейтенант. Он начал торговать наркотиками, чтобы почувствовать себя большим человеком, возвыситься над своими товарищами по колледжу. Да и продавал-то он так, по мелочи. Какие-нибудь несколько сигарет с марихуаной. Классический святой. Мы признаем, что Малькольм начал продавать марихуану по собственной инициативе, но уже через несколько недель он увяз в этом деле по самые уши, лейтенант. Он связался с очень нехорошими людьми. Тот, кому дорога жизнь, предпочитает с ними не связываться. «Угу», — буркнул Деккер. «Между прочим, ваш святой греб от этих людей по 1000 или по 2 в месяц». «Он торговал наркотиками не из-за денег», — сказал Флейм. «Да, Малкольм продолжал свой противозаконный бизнес, мы и это признаем, но теперь уже не потому, что хотел как-то выделиться среди других. Он продавал наркотики, потому что боялся, что какое-нибудь животное запихнет ему в глотку его же собственный член». «Теперь я понимаю», — саркастически воскликнула Мардж. «Значит, его силком заставили заколачивать по 2000 долларов в месяц. Неплохо придумано, господин адвокат». «Это правда, детектив», — настаивал Флейм. «Когда Малкольм пытался отойти от дел, ему начинали угрожать, даже избивали. Мы можем это доказать». «Не сомневаюсь», — заметил Деккер. Флейм наклонился, приблизив свое лицо к лицу лейтенанта. «Он всего лишь пешка, а не тот, кто нужен вам и отделу по борьбе с наркотиками». «Ну, вообще-то мне как раз нужен именно Малькольм», — сказал Деккер. «Вы рискуете упустить по-настоящему крупную рыбу», — продолжал гнуть свою линию адвокат. «Мы можем сообщить вам имена, лейтенант. Мы в состоянии осчастливить и вас, и отдел по борьбе с наркотиками. Вы должны только дать нам какой-то стимул для этого». «Я хочу поговорить о Шоне Амосе», — неожиданно заявила Мардж. «Кто это Шон Амос?» — озадаченно спросил Флейм. «Парнишка, который был с вашим клиентом, когда мы его взяли». Деккер перевел взгляд на Малькольма. «Сейчас, пока мы тут беседуем, он сидит в камере. Я с ним еще не говорил. Но это можно поправить. О чем это вы?» Флейм по-прежнему ничего не понимал. «Главным образом о фотографиях, которые Амос пытался спустить в унитаз. Решили заключить еще одну сделку, а, Мел? В первый раз все прошло так гладко, что захотелось повторить». На лице адвоката отчетливо проступило выражение замешательства. Малькольм побледнел, но ничего не сказал. Ухмылка, однако, разом исчезла с его губ. «К чему вы клоните, лейтенант?» — пробормотал Флейм. «Спросите у своего клиента», — ответил Деккер. «В таком случае дайте мне минуту, чтобы я мог поговорить с моим клиентом с глазу на глаз». «Вам нужна минута?» «Ради бога. Беседуйте хоть целый час». «Потому что знаете, что я собираюсь сделать, адвокат? Я собираюсь пообщаться с Шоном Амосом. Если он захочет выступить в качестве свидетеля обвинения против вашего клиента, а не наоборот, как предполагал я, меня это тоже вполне устроит». «Свидетеля обвинения?» — запинаясь, спросил Флейм. «Он блефует!» — выпалил Керри. «Берет нас на пушку!» «Я никогда не блефую. И никогда никого не беру на пушку. Мне нужна голова Шона Амоса, Малькольм. Или твоя голова. Так что либо ты начнешь говорить, либо мы поговорим с Шоном. Если ты сейчас дашь показания, Мел, тогда, возможно, мы сумеем помочь тебе заключить сделку с окружным прокурором», — добавила Мардж. «А будешь играть в молчанку, вместо тебя расколется Шон». «Если вы собираетесь выдвинуть какие-то обвинения против моего клиента, помимо тех, что уже перечислили, вам придется сделать это как положено», — заявил Флейм. «Вы не имеете права скрывать улики, которые имеются в вашем распоряжении». «А я ничего не скрываю», — сказал Деккер. «Адвокат, мы еще не дошли до той стадии расследования, когда все карты выкладываются на стол. И никаких новых обвинений я пока не выдвигал». «Лейтенант, повторяю, если вы что-то утаиваете в нарушении существующей процедуры, это неминуемо разрушит все ваши замыслы. — Я просто дрожу от страха, — хмыкнул Деккер. — Объясните, о чем вы тут толкуете, — снова потребовал Флейм. — Мы собираемся выдвинуть против вашего клиента и Шона Амоса обвинение в подготовке заказного убийства. — Что? — адвокат уставился на Кэрри. — Я-то думал, ты рассказал мне все. Малькольм хотел было ответить ему что-то, но смолчал и затушил сигарету. «Жертвой убийства должен был стать человек по имени Уэйд Энтони», — заговорила Мадж. «Именно поэтому Мэл пытался спустить в унитаз фотографии Энтони и распорядок его дня». «А кто такой этот Уэйд Энтони?» — изумленно пробормотал адвокат. «Теннисист, инвалид». «Ты его знаешь?» — обратился Флейм к Кэрри. «Он берет нас на пушку», — прошептал тот. «Вообще-то идея убийства, скорее всего, принадлежит Шону Амосу», — снова взял слово Деккер. «Предполагаю, что Уэйд увел его подружку. Шон пришел в отчаяние и решил нанять убийцу, чтобы тот расправился с Энтони. Как раз в тот момент, когда мы ворвались в дом, он и договаривался с будущим киллером». «Мы еще ни о чем не договорились», — возразил Малькольм, глядя на Деккера. «Заткнись!» — рявкнул Флейм. «Можно мне сказать одну вещь?» — спросил Кэрри довольно спокойным тоном. «Нет, нельзя!» — отрезал адвокат. Малькольм, однако, решил не следовать его совету. С каких это пор обычные разговоры стали считаться чем-то противозаконным, даже если это разговоры об убийстве? «Да нет на свете человека, который хотя бы раз не заявлял, что собирается кого-то убить!» «Разговоры, конечно, не являются чем-то противозаконным», — согласился Деккер. «А вот нанимать людей для убийства — это уже преступление. Как выполнять условия подобных контрактов?» «Тебе эта дорожка знакома, сынок? Ты ведь вводил людям в вену наркотики. Мы оба знаем, о чем я говорю». Лицо Малькольма побелело. «Да что вы имеете в виду, лейтенант?» Флейм был взбешен. «Если Шон расколется первым, тебе конец», — заметила Мардж. «У вас нет доказательств», — пролепетал Кэрри. «У нас есть отпечатки пальцев», — солгал Деккер. «Этого не может быть! Я был в перча...» «Заткни пасть!» — заорал адвокат. В камере наступила полная тишина. Затем снова раздался голос Деккера. «И потом. Конфискованный у тебя наркотик тоже о многом говорит. Хроматографический анализ показывает, что у него в точности такой же состав, как и у героина, которым накачали Дэвида Гаррисона. Ты ведь понимаешь, что это значит?» «С уликами не поспоришь», — констатировала Мардж. «Кто такой Дэвид Гаррисон?» — тщетно пытался разобраться в ситуации адвокат. «Вы просто запугиваете меня», — сказал Малькольм, на лице которого выступила испарина. «Ну, кто расколется первым, Шон или ты, Малькольм?» — резко спросила Мардж. Флейм поднялся на ноги. «Прежде чем мы продолжим», — заявил он, — «мне необходимо проконсультироваться с моим клиентом. Судя по всему, я недостаточно информирован». «Мы не собираемся сидеть здесь всю ночь», — предупредил Деккер. «И, между прочим, нам еще надо побеседовать с Шоном», — добавила Мардж. «Нет!» — крикнул Малькольм. «Я настаиваю на том, что мне необходимо побеседовать с моим клиентом наедине», — сказал Флейм. Голос его звучал, словно натянутая до предела струна. «Тем не менее, я прошу вас пока воздержаться от разговора с другим арестованным. Дайте мне несколько минут. Знаете что? Я дам вам целых 5 минут». Неожиданно согласился Деккер и направился к двери. На пороге он обернулся, взглянул на часы и коротко бросил. «Время пошло!» Лицо Руперта Флейма выражало ярость, но голос адвоката оставался ровным и спокойным. Чтобы успешнее противостоять Флейму, Деккер привел с собой Мортона Уэллера, помощника окружного прокурора с 20-летним стажем работы на этом поприще. Сухощавый, с узким лицом, глубоко посаженными глазами, легким белым пушком на голове и длинной жилистой шеей с резко выраженным крупным кадыком. Мортон Уэллер был одет в серый однобортный костюм и белую рубашку, на фоне которой ярко выделялся красный галстук. Войдя, он обменялся с Флеймом рукопожатием. «Очень бы хотелось, чтобы вы продемонстрировали мне свои добрые намерения», — почти дружелюбно сказал Флейм. Уэллер потеребил мочку уха и небрежно бросил. «Мы не будем требовать смертной казни». «Да вы что, охренели?» — — возмущенно заорал Малькольм. — Я никого не убивал! — Малькольм, сядь! Тебя специально пытаются вывести из равновесия. Я клянусь, Руперт! Глядя на помощника окружного прокурора поверх головы своего клиента, Флейм решил сразу расставить точки над «и». Раз вам угодно, чтобы начал я, Морт, я начну. Если вы хотите, чтобы мой клиент выступил в качестве свидетеля, вы отказываетесь от всех обвинений в его адрес, кроме обвинения в убийстве второй степени. Светит до 25 лет. Но мы договоримся на минимуме, то есть на 5. «Я не собираюсь садиться в тюрьму на 5 лет», — закричал Кэрри. «Речь не о тюрьме, Малькольм», — съязвил Деккер, — «а о 5 годах исправительных работ». «Мы намерены выдвинуть обвинение в убийстве первой степени и потребуем пожизненного заключения. Не пойдет. С правом освобождения под честное слово». «Лучше уж я попытаюсь счастье в суде», — сказал Флейм и встал. «Руперт, будьте благоразумны», — попытался урезонить его Уэллер. «Как я могу договориться с вами о сделке, если не знаю, какие показания даст ваш клиент?» «Либо мы договариваемся здесь, либо встречаемся в зале суда, и судьбу моего клиента решает жюри присяжных», — не сдавался адвокат. «Убийство второй степени от 25 до пожизненного, возможность освобождения под честное слово через 15 лет», — предложил Деккер. «Через 7», — отрывисто бросил Флейм. «Адвокат, он получит больше за одни только наркотики», — заметил Уэллер. «После того, как я обработаю присяжных, все будет иначе». «Убийство второй степени от 25 до пожизненного, минимальный срок до освобождения под честное слово — 12 лет», — пошел на уступку Уэллер. «7». «Он блефует, Мортон», — сказал Деккер. «Я уверен, что получу необходимые свидетельские показания против него». «Только убийство второй степени и ничего больше», — продолжал торговаться адвокат Малькольма. «От 25 до пожизненного возможность освобождения под честное слово не раньше, чем через 7 лет. Никаких послаблений и сокращения срока за хорошее поведение. Ну что, будем договариваться или нет?» Мортон и Деккер переглянулись. Помощник окружного прокурора кивнул. Кэрри стукнул кулаком по столу. «Я не намерен сидеть в тюряге 7 лет». «Не в тюрьме, а в исправительном доме, Малькольм», — еще раз подчеркнул Деккер. «Да пошел ты! И вполне возможно, что тебе придется пробыть там больше 7 лет. — Малькольм, — раздраженно сказал Флейм, — если ты откажешься, они возьмут в оборот твоего дружка, и тогда уж он заключит с ними сделку. — И что мы будем делать? — Против тебя те же улики, те же обвинения, но только подкрепленные свидетельскими показаниями Шона Амоса, а это тянет на убийство первой степени. «Если ты хочешь, чтобы я защищал тебя в суде, где свидетелем обвинения будет выступать Шон Амос, я, конечно, не откажусь и возьму причитающийся мне гонорар. Но тебе в этом случае придется поверить в чудеса, потому что только с помощью чуда мы сможем выиграть дело». Наступила тишина. Наконец затянувшуюся паузу прервал Руперт Флейм. «Мы согласны». На этот раз Малькольм Кэрри не стал спорить со своим защитником. Взгляды всех присутствующих обратились на него. «Ну вот», — подытожил Флейм, — «самое худшее позади. Теперь тебе терять нечего. Расскажи им, как было дело». Кэрри заговорил, тщательно подбирая слова. «Однажды ко мне пришел Шон и сказал, что у него возникла проблема. Один парень, наркоман, начал доставать его подружку. Шон хотел с этим покончить и спросил, не могу ли я помочь ему. Малькольм почесал свой заросший щетиной подбородок. Я спросил, что он имеет в виду. Я-то думал, Шон хочет, чтобы я припугнул того парня или что-нибудь в этом роде. Но когда он начал мне объяснять свой план, я понял, что ему нужно более радикальное решение». «О чем конкретно он тебя просил?» — задал вопрос Уэллер. «Шон попросил меня прикончить того парня». Кэрри поднял глаза. Я ж обалдел. Мокруха не по моей части. В общем, я сказал ему, чтобы он обратился по адресу, а не ко мне. Малькольм умолк и нервно заерзал на стуле. «Продолжай», — поощрил его Деккер. «Потом Шон начал меня упрашивать. Дескать, может, я знаю кого-нибудь, Кто согласился бы замочить того типа? Я сделал вид, будто решил над этим подумать и спросил, сколько он готов заплатить. Он сказал 10 штук. Я удивился. Мол, где он возьмет столько наличных? И что же он тебе ответил, поинтересовалась Мардж? Что через пару лет получит что-то вроде наследства, которое пока находится под опекой. 1250, а то и больше. Но я-то сам заколачиваю от штуки до 2 в месяц. Какой, спрашивается, мне резон рисковать из-за 10 000? Хотя, конечно, для некоторых и 10 штук — хорошие бабки. Трудно поверить, но, похоже, он говорит правду, — поделилась своим мнением Мардж. Уэллер взглянул на нее и обратился к Малькольму. Ну а потом что было? Потом Шон. Понимаете, он знал, что у меня есть кое-какие связи. На губах Малькольма появилась легкая улыбка. Вот он и пристал ко мне. Если сам не хочешь за это браться, может, поспрашаешь, кто бы взялся? Я продолжаю ломать дурочку и обещаю, что попробую выяснить, а потом забыл про все это дело. Малькольм немного помолчал. А через месяц Шон ко мне подвалил и интересуется, нашел я кого-нибудь или нет. Я объясняю, что нет. Я же никого и не искал, понятно. Я про все это и думать забыл. Ты это уже говорил, — заметил Деккер. Давай дальше. На какое-то мгновение всем показалось, что Малькольм вот-вот вспылит, но этого не произошло. Выдержав недолгую паузу, он продолжил свой рассказ. Шон страшно взбеленился. Вы даже представить себе не можете, какой он когда злится. Честно говоря, я его даже испугался. Верно, — подумал Деккер. Малькольм все больше возбуждался от собственного повествования. Он жутко разошелся, стал агрессивным и все твердил, что я должен ему помочь. Кэрри запнулся. Видно было, что он колеблется. И вот тут я облажался. Как сказал мистер Флейм, у меня слишком длинный язык. Я иногда говорю, не думая. Так случилось и в тот раз. Я сказал Шону, слушай, если этот парень сидит на игле, чего ради его убивать? Он ведь может умереть естественной смертью. Главное, как это подать. Шон посмотрел на меня и спросил, что я имею в виду. Я ответил, что лично я ничего не имею в виду, но на его месте я сделал бы так, что парень отправился бы на тот свет с улыбкой на устах. Малькольм перевел дух. Да, я так и сказал. С улыбкой на устах. Шон... Малькольм усмехнулся. Он вообще бывает туповат. Но я видел, что он постепенно начинает въезжать. Он ткнул пальцем себе в руку, изображая, что делает внутривенную инъекцию, и при этом вопросительно посмотрел на меня. Я кивнул. Тогда он спросил... Как это все провернуть? Я говорю, ты же сам только что показал, как, приятель, а как же еще? Кэрри отхлебнул из стакана глоток воды. Шон, вдруг возьми, да и вспомни, что тот парень не только наркоман, да еще и пьянь. Я говорю, тогда вообще нет проблем. Дело верное. Возьмешь у твоей девки ключи, подождешь, пока этот налижется в стельку, кольнешь его куда надо, и все. Малькольм забарабанил пальцами по столу. Я сразу понял, что идея Шону понравилась, но у него не хватало смелости проделать это в одиночку, и он попросил меня, чтобы я сходил на дело вместе с ним, просто так, для страховки. — И ты пошел? — недоверчиво спросил Уэллер. — А почему я должен был отказываться? — пожал плечами Малькольм. — Я заявил ему, что это будет стоить денег, 10 штук зеленых. Честно говоря, я не думал, что он согласится, но я ошибся. Шон был настроен очень серьезно. «На что настроен?» «На убийство?» — уточнил Деккер. Кэрри отвел глаза в сторону. «Шон сказал, что найдет для меня 10 000, но за эти деньги, помимо всего прочего, я должен буду раздобыть наркотик. Желательно чистый героин. Я ему объяснил, что это глупо, и что любой частяк в шприце у закоренелого наркомана выглядит подозрительно. Короче, я предложил смешать героин с чем-нибудь. Но Шон стоял на своем. «Хозяин-барин», — подумал я. Мне-то все равно было, что доставать. Малькольм Кэрри нервно облизнул губы. Потом Шон заполучил ключ, и мы стали ждать подходящего момента. Гаррисон почти всегда надирался в выходные. Мы пару раз забрались в квартиру, чтобы разведать, что там и как. Нам оставалось только дождаться, когда хозяин в очередной раз налижется в дым и заснет. Вскоре мы снова наведались к нему, и сразу удача, он был в полном отрубе. Я положил в аптечку героин, а Шон тем временем вколол этому типу в вену хорошую порцию. Когда Шон накачивал его, меня в комнате не было. Я к этому парню даже не притрагивался. — А деньги ты получил, Малькольм? — спросил Уэллер. — Да. Шон со мной расплатился. Уголки губ Малькольма Керри чуть вздернулись вверх. Амос — слизняк, он не посмел бы меня кинуть. — И где же эти деньги теперь? — поинтересовался Деккер. — Я их потратил, — ответил Малькольм и отхлебнул еще воды. — Ты хочешь сказать, что за месяц спустил $10,000? — присвистнул Уэллер. На губах Малькольма Керри появилась издевательская улыбочка. — Хорошее вино и красивые женщины дорого стоят. Кроме того, я прикупил кое-что из вещей. — Что, например, — спросил Деккер. — Всякие монеты, марки, кое-что из оружия. Короче, то же самое дерьмо, которое обожает скупать мой папаша. Он бы мной гордился, если бы узнал о моих приобретениях. — Яблоко от яблони недалеко падает, — тихо сказала себе под нос Мардж. — Детектив! — скинулся Флейм. — Ничего, все в порядке, — остановил его Кэрри. — Это в самом деле так. Преступления совершаются в рамках закона или с нарушением закона, но разницы между ними, по сути, никакой. Мы с папашей действительно одной породы. Единственное, что нас отличает, я не боюсь запачкать руки.